Глава 12. Неожиданности. После прибытия домой Ирисаны телохранительницы заняли свое привычное место, рядом с девушкой. Дели Каю сильно взволновало неожиданное исчезновение подопечной. На лейтенанта Садиса пролился не столько дождь, сколько град упреков после его одинокого возвращения от медиков. Как и любая молодежь, телохранительницы считали, что справились бы с работой, а точнее с охраной, намного лучше. Знакомые не обращали внимания на их ворчание. Несмотря на некоторые неудачи, лейтенант выполнил задание по охране дочери герцога на максимуме своих возможностей. Девушки и Ирисане немного завидовали. Саша так выглядел красавцем, а уж то, что он не дурак, они и сами знали. Республиканцы не выпускали плохих клонов, а тип модели Саша относился к базовым образцам, которые косметически приводились к нужному внешнему виду по любому требованию заказчика. Еще после побега из республики Саш незначительно изменил собственное лицо, лишь бы оно не походило на клона. Но красоту это не испортило. Саш сразу заметил в астрале то, что скрывалось от взглядов обычных людей. Организмы телохранительниц уже перестроились по типу демонского. Не хватало лишь первичной инициации для включения новых возможностей и перехода в разряд полудемонов. Отсюда и постоянное раздражение у девушек, принимаемое окружающими за переживания хозяйки. «Саш, Рис, ты замечаешь изменения у подруг?» «Ирисана, не особенно. Пожалуй, нет. Они и раньше меня ревностно защищали от всего возможного и невозможного. Саш, тогда понятно, почему никто не видит состояние твоих подружек». «Ирисана, да, когда ты сказал, я посмотрела на их полевую оболочку. Если не приглядываться, то не отличишь от обычной, но небольшую дымку возле тел я вижу. Неужели моя аура, когда я уезжала, выглядела так же? Это что, признак первой инициации?» «Саш, нет, это лишь готовность к такому развитию. Хорошо бы позаботиться о девушках нам самим. У нас за этим следили наставники, а здесь кроме меня никого не наблюдается. Мне не хочется, чтобы они что-то натворили при спонтанном процессе. Вспомни себя. Ты голыми руками дырявила и разрывала нападавших наемников. Если они продемонстрируют это публично, появятся проблемы, в том числе и у нас. Про демонов лучше пока никому не знать». «Ирисана, что предлагаешь?» «Саш, как ты посмотришь на то, чтобы подразнить республиканцев? Уверен, они вряд ли отказались от планов твоего похищения. Мы потренируемся, подружки пройдут первую инициацию. Думаю, республиканцы сами выберут укромное местечко для нападения. Заодно выловим их информаторов в твоем доме». «Ирисана, возобновить прогулки по столице? Хорошая мысль. Лишь бы отец и дядя Терикс не уперлись». «Саш, с этим проблем не будет. Покажу кое-что из своего арсенала. Про твои возможности пока промолчим. Хотя я немного натренировал тебя, но пусть это останется сюрпризом. Про наши костюмчики и эскинов тоже помалкиваем». «Ирисана, угу, не маленькая, все понимаю. Надеюсь, ты меня потом из своего домена не выгонишь?» «Саш, рассмешила. Ты сейчас и есть мой домен. Какой идиот будет рушить собственную основу?» «Ирисана, да кто ж вас знает, демонов?» «Саш, только ты и эскины, но нам всегда по пути». «Ирисана, очередной раз ловлю тебя на слове. Ты мне еще про демонскую магию не рассказывал». «Саш, появится возможность, расскажу и покажу». Поговорить с телохранительницами без лишних ушей Ирисане удалось на следующий день. Девушки с утра потащили ее на тренировку, чтобы проверить, не забыла ли подопечная их уроки за время путешествий. Ирисана от души покатала по полу бывших наставниц, припоминая им синяки и шишки, полученные когда-то на таких занятиях. «Что это было?» Переглянулась напарница Дель, в очередной раз поднимаясь с пола. Девушки с недоумением уставились на Ирисану. Они ничего не могли сделать с бывшей подопечной. Она постоянно оказывалась сильнее и быстрее, раз за разом отправляя недавних наставниц в полет. Даже когда они пытались применить специальные боевые приемы, Ирисана за счет невообразимой гибкости обходила ловушки. Что не получается поймать бывшую ученицу, нахально ухмыляясь, показала им язык Ирисана. «Ну, не могла же ты за такой короткий срок всему этому научиться? Да если я изогнусь, как ты, то выпрямлять меня будут в реаниматоре!» — восторженно пробормотала Кая, поправляя растрепавшиеся роскошные волосы. «Значит так, девочки, садитесь на пол поближе. У нас будет строго секретный разговор, о котором не должна знать ни одна живая душа. И, кстати, Кая, лучше выключить камеру, что прячешь в волосах, а заодно и стереть запись нашей тренировки. Скажешь начальству, что забыла включить, поскольку давно не занимались вместе. — начала разговор посерьезневшая Ирисана. «Это моя личная камера, начальство о ней понятия не имеет», — смутилась Кая. «Вопрос в том, откуда ты знаешь, что она там есть? Это же всего несколько волосков с оптической линзой и новейшей гибридной электронной начинкой, не засекаемой обычными сканерами». «Секрет не мой», — покачала головой Ирисана. «Саш пока не разрешает говорить об этом. Есть проблема поважнее. Вы в курсе, что с вами происходит?» «Что ты имеешь в виду?» Переглянувшись между собой, почти хором спросили охранницы и тут же опять уставились друг на друга. «И это тоже», — улыбнулась Ирисана. «Такими смущенными стали физиономии у девушек. Вы одинаково реагируете на внешние раздражители. Перестали уставать. Способны обходиться без сна кучу дней подряд. Улучшились память, зрение, слух. Еще перечислять?» «Похоже, ты что-то знаешь на эту тему», — озадаченно сделала вывод Дель. «А то вы не знаете», — испытующе посмотрела ей в глаза Ирисана. «Предположение — это одно, а уверенность совсем другое», — загрустив, опустила взгляд Дель. «Мы думаем, это кровь Саши виновата», — поддержала подругу Кая. «Но мы несколько раз проверялись у медиков, те не нашли ничего необычного». «Ха, и не найдут», — ехидно усмехнулась Ирисана. Она вывалила на подруг кучу информации про их теперешние организмы и их особенности. «Так это что, мы теперь биоты?» Удивленно прикрыв рот руками, тихо воскликнула Кая. «Ха-ха-ха! Глупышки вы, а не биоты!» — рассмеялась Ирисана. «Биоты — искусственные внешне измененные тела. Вы изменены внутренне, на уровне ДНК. Ваши дети унаследуют именно такую структуру. Вы просто новый вид популяции людей, или уже не совсем людей. К тому же я еще не сказала, что скоро у вас появятся возможности псионов». «Все, нам хана, разберут на запчасти», — тяжело вздохнула Дель. Ирисана покачала головой. «Ну, медики же ничего не обнаружили и, уверяю вас, ничего не найдут, если вы сами не создадите причины к этому. А теперь переходим к основному разговору». Ирисана просветила подруг насчет ступени инициации у такого вида псионов и объяснила, что их ожидает в будущем на первой ступени. Она рассказала и о собственном опыте. Девушки удивились, но поверили. «Кровь Сашим всем водил, просто у Ирисаны ее изначально оказалось несколько больше. План с инициацией во время очередного нападения они, хоть и поморщившись, все же одобрили. Собственных предложений у девушек все равно не имелось». Пока Ирисана просвещала телохранительниц, Саш занялся убеждением герцога. Тем более тот сам очень хотел поговорить с парнем наедине и с утра вызвал к себе в кабинет. «Насколько мне известно, ты служишь в разведке какого-то государства», — начал разговор герцог, когда Саш устроился в кресле напротив. «Не совсем так», — отрицательно покачал головой Саш. «Ни к какой разведке я не отношусь. Я лишь выполняю просьбу лучшего друга». Демоны предпочитали не врать, но и рассказывать подробно о себе Саш не собирался. Задание он на самом деле выполнял, только собственное по обустройству в новой вселенной. «Странно», — задумался герцог, озадаченно рассматривая молодого человека. «Вот так просто взять и внедриться в самое закрытое республиканское предприятие, где потерять голову и жизнь вообще проще простого. Странно». «Дочь вам наверняка рассказывала мою историю раньше, после первой нашей встречи. Так вот, у меня присутствовал и личный интерес. Мои предки кое-что понимали в биологии, и я хотел выяснить, как проблему клонирования решили республиканцы. Как видите, мне это удалось. Сведения я передал заказчикам. Теперь я свободен, как ветер. Насчет создания семьи с вашей дочерью – это спонтанное решение, но мы этому только рады. Мы подходим друг к другу, как никто другой», – немного пояснил Саш. «Вы передали сведения тем, кто снабдил вас такими необычными машинами?» – вопросительно посмотрел герцог на собеседника. «Инженеры с корабельной верфи с момента вашего прилета облазили штурмовики сверху донизу и находятся в полном восторге. Как мне доложили, мы пока не можем создать что-то подобное, несмотря на полную доступность технологий. Главная проблема в качестве материалов основных элементов конструкции и невероятной сложности программного обеспечения управляющего комплекса. Параллельная работа сотен отдельных компов без единого эскина – это что-то невероятное. Как говорят специалисты, это распределенная нейросеть на компах. Легко сделать заключение, что твое государство на шаг впереди известных нам разработок. По поводу скрытой в аномалии колонии мне кое-что успела вчера рассказать дочь. Значит, твое государство находится очень далеко от нашего сектора галактического содружества. Насколько понимаю, раз ты засветился перед нами, тебя сделали представителем государства в нашем секторе, и колония либо под твоим управлением, либо ты имеешь весомый голос в руководстве». «Все так», — — подтвердил Саш. Ирисана изложила отцу заранее согласованную с Сашем и Искинами историю. «Отлично. Я официально подтверждаю договор с заключенной дочерью на поставку машин для пограничных соединений. Корабль с пилотами отправлю в указанные координаты через пару дней. Очень уж нужны такие машины. Республика явно что-то затевает», — обрадовался герцог. «Заключать договора всегда лучше с изготовителями, чем с посредниками. Саш сейчас как раз и являлся представителем производителя». «Насчет республиканцев», — перехватил нить разговора Саш. «Есть идея закинуть приманку и прорядить их шпионские сети. Они рассчитаны на рыбешку, а попадется монстр». «Не боишься выставлять жену в качестве приманки? Иначе они не клюнут», — удивился герцог. «Приманка будет двойная», — краем губ усмехнулся Саш. От этой улыбки на герцога повеяло смертельным холодом. Он вспомнил настойчивые доклады лейтенанта Садиуса по поводу парня. Сейчас сквозь улыбку проглянул лишь краешек внутренней сущности человека, сидящего напротив. Врагам, ставшим на его пути, сильно не поздоровится. «Не забывайте, я спер у них секрет производства клонов. Да они из штанов выпрыгнут, чтобы захватить меня и узнать, знаю ли я весь цикл производства, кому и что передал из добытого», — пояснил Саш слова о двойной приманке. «Не боишься?» — пробормотал герцог. «Они ведь бросят на вас все имеющиеся силы в столице». «Не так уж их тут и много, хотя в вашей службе безопасности работы прибавится», — довольно потер руки Саш. «Демоны любили риск, особенно когда есть варианты отхода. В столице герцогства у республиканцев резидентов немного. Они вынуждены будут действовать осторожно». «Уверен, что для вас особой угрозы не будет». Герцог все же беспокоился о дочери. «Напряженность будет, но мы ее переживем. Или вы считаете, когда вдвоем воевали против фрегатов, опасность была меньше?» Насмешливо уставился Саш на герцога. Тот не нашел, что ответить. Эпопея с наемничеством дочери не укладывалась в голове. Со следующего дня начались путешествия Саша по столичной планете герцогства. Ирисана показывала ему хозяйство отца. К ним в компанию, кроме телохранительниц, пристроился и Лимон Рейтон. Ему, как наблюдателю, тоже нужно хорошо знать герцогство. Возражать Саш не пытался. В случае инициации телохранительниц Псион и так обнаружит изменения в ауре. Как и в их случае, серая дымка укроет полевую оболочку девушек. Как спрятать или замаскировать влияние хаоса, Саш пока не знал. Несмотря на значительную удаленность от основных миров Империи и даже благодаря этому, герцогство развивалось как самодостаточное государственное образование. В тяжелой обстановке почти каждая отдельная населенная планета могла долго существовать сама по себе. В этом смысле столичная система не отличалась от остальных обжитых миров герцогства. Сама империя развивалась на остатках когда-то мощной цивилизации древних. В этом факте виделись и преимущества таких государственных образований, и недостатки. Наука постепенно восстанавливала технологии древних, находя и используя действующие артефакты. В то же время редко появлялось что-то новое, свое. Большая часть ученых предпочитала разгадывать принципы работы старых устройств. Некоторую технику удалось тупо скопировать со случайно найденных в разрушенных мирах производственных комплексов, не понимая, как она работает на самом деле. Основными были следующие технологии – производство прыжковых двигателей и создание кристаллов для компов. Все фирмы любого сектора галактического содружества делали эти вещи одинаково, поэтому наблюдалась большая совместимость оборудования, независимо от места производства. Из-за этого факта Лимон так удивился внутренностям штурмовиков. Так модифицировать двигатель можно, лишь понимая теорию подпространственных переходов. Многие пробовали это делать, ни у кого не получилось. Полная наука о прыжках отсутствовала. Наиболее удачливые инженеры лишь немного улучшали параметры двигателя за счет качественного изготовления составляющих. Раньше, до выявления у Лимона псионических возможностей, он обычным инженером работал в фирме родителей вместе с дальней родственницей, женой герцога. Обладая богатым багажом знаний по космическим кораблям, мужчина сразу понял, что с Сашем не все так просто. За спиной этого странного псиона стоит очень непростая цивилизация. Лимон даже склонялся к тому, что она еще не входит в содружество, а лишь присматривается к нему со стороны, посылая разведчиков. Судя по недавно изготовленным машинам, она сохранила многие знания технологий древних. Тот, кто подружится с таким государством, пусть даже оно состоит всего из одного мира, может усилиться многократно. Выпускать из поля зрения представителя чужой страны Лимон не собирался, поэтому и путешествовал вместе с Сашем и всячески старался расположить его к себе. Он не скрывал от Саши и Рисаны методики обучения, разработанные в секретной школе, где когда-то занимался сам. В империи никто не знал и не понимал, как люди становятся псионами. Но это не значит, что не пытались. Серая дымка на аурах молодой пары еще при первой встрече заинтересовала Лимона. Он воспринял ее как своеобразную защиту и не ошибся. Это почти соответствовало действительности. Накопленная энергия хаоса не помещалась в душах разумных этой вселенной и распределялась вокруг тел, служа и защитой, и прикрытием их полевых оболочек. Саш при общении с Лимоном тоже не терял времени даром. Некоторые псионические фокусы с водой, показанные наблюдателем, дали основательный толчок в понимании магии этой вселенной. Простейшие инфомодули, подсмотренные Сашем в астрале, когда псион производил свои манипуляции, походили на магию демонов со стихией воды, но имели и отличия. Как догадался Саш, другими как раз были части, ответственные за связь со вселенной. Как и все встреченное здесь в астрале, местная магия оказалась очень далека от совершенства. Отражение результатов действий псиона выглядели как нагромождение непонятных и некрасивых контуров. Похоже, здешние маги развивают собственные возможности таким же интуитивным методом, как и демоны, но находятся еще в самом начале пути постижения магической науки. Для Саши имеет смысл сблизиться с псионами и скопировать себе базу местных различных манипуляций со стихиями. Два одинаковых желания плотного сотрудничества, естественно, нашли множество возможностей для укрепления связи между демоном и псионом. Помотавшись по различным заводам, которые показывала Рисана, Саш окончательно понял, насколько демоны у него дома недооценивали науку. Простейший анализ показывал, любое столкновение в ближнем бою с технической цивилизацией с огромным счетом выиграют демоны. Магические манипуляции вблизи гораздо сильнее любого здешнего оружия. В то же время войну издалека у демонов выиграет техника с таким же разгромным счетом. Это чисто умозрительные выводы. Саш подозревал, что как здесь не действует магия демонов, так и там может не работать местное вооружение. Но раз здесь есть псионы, демонстрирующие какую-то пусть и слабенькую магию, значит Саш вполне сможет адаптировать свои знания к местным условиям. Специально вскользь кинутое Лимоном упоминание о школе псионов демона заинтересовало, но он не стал форсировать события. Раз гость упомянул об этом, то разговор на эту тему рано или поздно продолжится. Основной задачей Саш пока считал создание ловушки для республиканцев. Ни одна совместная поездка не обходилась без тщательного планирования. И скины не сидели без дела. Перед очередным путешествием они брали все карты местности, другую доступную информацию из различных источников и планировали возможные нападения на их транспорт или группу, если люди посещали какое-то производство. Удобных для атаки мест хватало, и скины просчитывали основные признаки возможного нападения и постоянно следили за ними. Прошло больше 2 недель с момента возвращения дочери герцога в столицу. О том, что она вышла замуж за владельца фирмы по строительству малых кораблей, ушлые местные корреспонденты вызнали быстро. Эту информацию особо никто не скрывал. Заключение многомиллионного контракта на поставку штурмовиков для приграничных баз не прошло незамеченным. Мнения пишущих братьев по поводу этих двух событий разделились. Кто-то утверждал, в таком союзе замешана любовь. Другие также твердо верили в расчет. 2 кораблестроительные фирмы, точнее их владельцы, с помощью брака просто объединили части собственных производств, а союз молодых – это гарантия надежности. Поскольку герцога все уважали, даже враги, увеличение его семьи не сходило со страниц инфосети. Лицо Саши вместе с дочерью герцога и сопровождавшего их нового наблюдателя императора имели возможность изучить все. Сообщение резидента республиканской разведки. После полученных биопроб однозначно установлена личность мужа дочери герцога. Это находящийся в секретном розыске бывший ученый и лаборант Центра репликации Ван Хром. По достоверным данным, Ирисана влюблена в спасителя и не расстается с ним ни на минуту. По установившейся традиции, при принятии в семью герцога человек меняет фамилию. Теперь беглеца зовут Саш Сона. Часть перспективных планов по дочери герцога свернута. Имеется удобная возможность захвата сразу двух интересующих нас объектов. Прошу разрешить реализацию плана «Переполох» параллельно с похищением. Варианты анализа. Первое. Обе операции успешны. Результат. Наши люди, опираясь на отрицательное отношение населения к республике, занимают верхние места в пирамиде управления. Второе. Захват объектов – неудачная операция «Переполох». Результат. Получаем рычаг влияния на герцога. Третье. Провал захвата объектов – удачная операция «Переполох». Результат. Потери исполнителей низшего звена. Поддержка дочери герцога выдвинет наших людей на значимые посты в службе безопасности. Четвертое. Провал обеих операций. Результат. Смерть всех исполнителей. Возможно, потеря одного из информаторов. Зависит от вариантов проведения операции. Некоторое продвижение по служебной лестнице наших людей в безопасности. При любом результате операции республика останется в выигрыше. Через несколько дней из Кина отметили уменьшение внимания к бронированному флайеру, на котором Саш с Ирисаной путешествовали по планете. Вариант, что республиканцы оставили их в покое, даже не рассматривался. Искины наблюдали лишь обычное сопровождение машинами местных корреспондентов, а вот простых зевак значительно поубавилось. Саш предупредил Дель и Каю о, возможно, скором нападении, но день за днем ничего не происходило, хотя они непрерывно путешествовали по планете. Нападение все же произошло, но совсем не так, как предполагали Саш и Искины. Когда парочка посещала очередную фирму по производству стандартных компов и коммуникаторов, по инфосети пришло сообщение от Роксины. Девушка по давнему приглашению прибыла в гости, а заодно привезла молодоженам подарки от егерей. Фирма, где группа в это время находилась, располагалась на другой стороне планеты от космопорта. Ирисана настойчиво попросила отца лично встретить ее боевую подругу, с которой они прятались от республиканцев в опасных лесах Стикса. Герцог и сам, после рассказов дочери о приключениях в джунглях, захотел познакомиться с Роксиной и обещал лично уделить ей особое внимание. Вот только дочь ни словом не обмолвилась о похожести подруги на мать. Ирисана очень хотела присутствовать при встрече Роксины с отцом, зная эту ее особенность, но не стала заставлять ждать подругу. Съемку встречи со стороны службы безопасности можно и позже посмотреть. Опершись о поручень на верхнем уровне столичного космопорта, Роксина стояла рядом с транспортной тележкой с подарками. Через огромное окно открывался отличный вид на столицу. Включив идентификатор компа, девушка ждала обещанных подругой встречающих. Егерь сама не понимала, зачем поддалась на уговоры Ирисаны с этой поездкой. Она всего лишь похожа на ее мать. Заменить герцогу жену Роксина не сможет, да это просто смешно. По рассказам, мать Ирисаны была спокойной и доброй, а у нее характер очень резкий и неуживчивый, а после отъезда Саша вообще окончательно испортился. К ней даже никто в напарники последнее время идти не хотел, так она всех достала своими придирками. Главное, егерь понимала, что делает что-то не то, но по сравнению с Сашем все и казались какими-то детьми. Удержать себя от нравоучений становилось все труднее, а кто их любит слушать? Вот она и решила выполнить обещание Ирисане, а заодно проветриться и прийти в себя. Попутешествовать удалось, а прийти в норму не получилось. Всего 4 дня провела на гражданском пассажирском лайнере, а уже пару раз вспылила и надавала по морде представителям мужского пола, мнящим себя идеальными. Может, они и хороши для обычных женщин, но не для егеря с планеты Стикс. Приставали к ней все же мужчины, поэтому такие выходки обошлись для девушки без последствий. «А фигурка у вас что на...» — раздался голос из-за спины. Роксина резко обернулась. Герцог с собственной персоной стоял перед ней с открытым ртом. Она сначала не нашла, что ответить. Похоже, Ирисана решила сделать сюрприз папочке. Герцог все же удивил девушку. Он резко закрыл рот и, легко поклонившись, произнес. «Извините, если обидел своими словами. Дочь попросила встретить подругу, и я посчитал, что неформальное общение будет несколько лучше великосветского высокомерия». «Ну что вы? Кто вы и кто я? Вы правите провинцией империи, а я всего лишь егерь на далекой планете. Кроме того, фигура у меня замечательная, и вы не единственное это заметили». Открыто улыбнулась Роксина и крутанулась перед герцогом вокруг своей оси. Облегающий егерский комбинезон, лишь со слегка выступающими ручками иглометов на бедрах, отлично подчеркивал выдающиеся особенности ее тела. Подарок Саши в виде сканера излучения и запаха не мог обмануться при внешнем спокойствии герцога. Девушка наблюдала, какие бури бушуют в душе человека. Температура, пульс, запах, мелкая моторика кожи – все выдавало настоящее состояние встречающего. Сюрприз Ирисаны для отца удался. Девушка просто предоставила ему возможность немного прийти в себя. «Вы, подруга дочери», – пытаясь вернуть внутреннее душевное равновесие, пробормотал герцог. «Этого вполне достаточно. Значит, лупить маленькую интриганку будем вместе». Чуть наклонив голову на бок, посмотрела Роксина в глаза мужчине. Ростом он оказался выше Саши и даже немного выше самой Роксины, так что смотреть ей пришлось чуть вверх. Фигура тоже спортивная, но значительно массивнее, чем у бывшего напарника. «Ох, как ей вместе с мужем сегодня достанется! Наверняка же знал паршивец!» — улыбнулся герцог, покачав головой, окончательно беря себя в руки. Огромным усилием тренированной воли он сумел побороть необычное волнение от неожиданной встречи с далеким прошлым. Он очень любил жену. Лицо девушки, напротив, так похожее на его воспоминания, всколыхнуло у него в душе то, что человек считал давно похороненным. Герцог был очень благодарен Роксине, что та дала ему время прийти в себя. Подруга дочери ему уже нравилась. «Ей, может, и достанется, а вот Саша нам не отлупить, даже вместе с вашей охраной», — шутливо возразила Роксина. «Что-то я не замечал за ним таких достоинств», — удивленно приподнял бровь герцог. «О, это скрытный молодой человек, но десяток подготовленных десантников он положил мгновенно. Те даже пискнуть не успели», — пояснила Роксина. «Да, а я предполагал, что он использовал ловушки. Надо порасспросить поподробнее», — задумался герцог. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», — звонко рассмеялась девушка. «Так он вам и рассказал. Да из него сведения нужно лебедкой тащить». «Ничего, совместными усилиями мы найдем на него рычаги влияния», — проворчал герцог. Он подозвал стоящих поодаль телохранителей и приказал доставить содержимое тележки к флайеру. Подхватив девушку за руку, мужчина повел гостью вслед за охраной. Напряжение тоже оставило Роксину. Герцог оказался вполне себе ничего, нормальный человек. Загрузившись в транспорт, они полетели к резиденции. В дороге Кассер, как он просил себя называть, интересно и со знанием дела, рассказывал гости о достопримечательностях столицы, попадавшихся на пути. Флайер сел прямо у входа в дом. Хозяин повел девушку к дверям. Дальше Роксана действовала инстинктивно. Шелест летящих игл ни с чем не спутаешь. Подбив ноги герцога, она завалила его на землю. Руки сами собой выхватили иглометы из специальных карманов на бедрах, а Искин рассчитал траектории выстрелов. Ближайший противник находился на втором этаже дома, а другой открыл огонь с дерева за оградой резиденции. Разрывные иглы егеря нашли цели быстро. Телохранители выскочили из помещений и из флайера и бестолково суетились вокруг, сообщая кому-то о нападении. Роксина рявкнула на них, как у себя на новобранцев, и указала, где находились стрелки. Кассар лежал на земле и не подавал признаков жизни. Девушка задействовала все свои возможности. Зацепившая руку разрывная игла опасности не представляла. А вот от ранения в грудь сканер запаха пищал, как резанный. Первая игла оказалась отравленной. Образец специфического нейротоксина в базе Искина присутствовал. Такой заряд в обойме мог находиться только один. Нейротоксин не переносил частых сильных излучений при генерации энергии в разгонном контуре оружия. Снайпер, попавший в цель с первого выстрела из неудобного положения, да еще когда тело уже находилось в падении, обладал очень хорошей подготовкой. Роксина выдернула из егерской аптечки на поясе микрошприц с универсальным антидотом и уколола раненого в шею. Лекарство не сможет противостоять отравлению, но замедлит распространение. Препарат террорист применил из запрещенного всеми конвенциями перечня. Противоядия для такого яда не существовало. Роксина осторожно подняла герцога с земли, отстранив охранников, и перенесла на сиденье в пассажирском салоне флайера. Не зная, что предпринять, она соединилась с Сашем через инфосеть. Тот быстро оценил обстановку. «Помнишь, что я тебе отвечал на вопрос по поводу крови?» – спросил Сашу Роксины. «Для кого-то она будет спасением, а для кого-то смертью», – пробормотала девушка, вспоминая мимолетный разговор. «Все зависит от отношения к пациенту», – подтвердил Саш. «У тебя единственный выход – ввести собственную кровь к Кассеру. Ее понадобится много, твой организм не прошел окончательную перестройку. Система для капельницы у тебя есть в аптечке. Действуй. Роксина не раздумывала. В очередной раз рявкнув на телохранителей, она выгнала их из флайера. Те возражать даже не пытались. Инфразвуку противостоять без специальной защиты трудно. Стрессовая ситуация способствовала первой инициации. Возможности демонского организма включились полностью. Быстро соорудив систему по перекачке крови, девушка улеглась рядом с герцогом и запустила ее. Больше в этих условиях она сделать ничего не могла. Ирисана по инфосети приказала службе безопасности не беспокоить подругу и выставить усиленную охрану вокруг флайера. Она уже возвращается. Сообщение о нападении подчиненные передали сайту Терексу. Он бросил все дела и примчался на место покушения. Взглянул на парочку, лежащую на сиденье в салоне, и опять прикрыл дверь машины. Ирисана уже просветила его, что происходит. Прерывать процедуру лечения не стоило. Пояснение девушки, что кровь некоторых егерей после многочисленных тренировок и отравлений местными токсинами обладает свойствами антидота к большему количеству ядов, удовлетворило дядюшку. Тем более ничего другого он придумать не мог. Воздействие нейротоксина невозможно вылечить в реаниматоре. Оставалось надеяться на целебную кровь гости. Глава службы безопасности занялся расследованием. Два трупа стрелков с дырами в голове от разрывных игл, хотя и не позволяли их допросить, но давали косвенные улики при тщательном изучении. Один из стрелков принадлежал охране дома, второй явно наемник. Организатор покушения хотел всю вину свалить на чужака, но девушка-егерь оказалась слишком быстрой и не дала уйти стрелку, выпустившему иглу с ядом. От погибшего потянулась ниточка к другим людям, замешанным в покушении. Если бы не смертельный выстрел егеря, враги в доме могли остаться безнаказанными. Неожиданно Терексу сообщили о нападении на флайер Ирисаны. Что услышали за несколько минут его подчиненные, трудно передать словами. Лишь сообщение Ирисаны по инфосвязи, что у них все нормально, но они слегка задержатся, остановило бушующего начальника службы безопасности. Кая вела флайер на максимальной скорости. Оставив далеко позади обычное сопровождение, машина неслась к резиденции. Неожиданное покушение всех озадачило. Республиканцам убирать герцога совсем невыгодно. К ним из-за постоянных провокаций на границе у населения провинции и так отношение отрицательное. Если раскроется факт участия соседей в покушении, волна протестов может надолго прервать связи между государствами, что нанесет большой урон экономике обеих стран. Сейчас республике это точно невыгодно. Особых соперников у семьи герцога тоже не наблюдалось. Его спокойное правление всех устраивало. Смена руководства – это всегда потрясение, а большая часть владельцев производств обычно выступала против этого. Было о чем подумать. Летевший недалеко в потоке грузовой флайер вдруг изменил траекторию и врезался в их машину. На удар такой массы защитное поле не рассчитывалось. Двигательный отсек мгновенно смялся в гармошку. Пассажирская капсула автоматически отстрелилась от машины и на аварийных антигравах начала планировать. Очередной таран другого флайера заставил ее несколько раз перекувыркнуться в воздухе и бахнуться на землю в нерасчетном режиме. Одноразовые антигравы все равно сработали, но инерцию удара погасили не полностью. Вооруженные нападавшие выскочили еще из двух гражданских флайеров, приземлившихся рядом с поврежденной спасательной капсулой. Они рассчитывали быстренько похватать оглушенных пассажиров и скрыться. Им здорово не повезло. Потерял сознание только Лимон. В небольшую толпу людей врезались четыре смерча, что появились из покореженного корпуса, как черти из табакерки. Надолго мальчиков для битья не хватило. Саш еще успел подстрелить из игольника любопытного пилота одного из флайеров, когда тот неосторожно показался в люке для наблюдения за действиями подельников. Пилоту другой машины повезло меньше, он не высовывался и смог взлететь. Поэтому Саш долбанул по нему единственным действующим заклинанием. На землю осыпался пепел и небольшие тугоплавкие запчасти. Искины негодовали. Демон злился. Ирисана была в бешенстве. Телохранительницы в ярости во время первой инициации. Демоны и полудемоны слегка перестарались. Немного успокоившись, Саш обозревал место побоища. Куски разорванных тел очень неэстетично выглядели, раскиданные вокруг. Результаты разборки следовало скрыть. Вытащив Лимона из покореженного салона и отведя на некоторое расстояние, Саш еще раз применил заклинание. капсулу и остатки тел накрыл шар огня. Лишь выжженный круг земли с вкраплениями расплавившегося металла и пепел, уже сдуваемый легким ветерком, указывали на место приземления. «Все-таки адепт огня!» — раздался голос из-за спины. «Может быть, может быть», — пробормотал Саш, обернувшись к Лиману. Очнувшийся псион, чуть приподнявшись с земли, внимательно смотрел на демона. «Нет-нет», — слегка покачал головой Лиман и даже поморщился от боли после такого простого движения. «Не надо меня в пепел. Я буду нем, как рыба. У всех свои секреты». «Это в ваших интересах», — кивнул Саш, соглашаясь. Развеивать в пепел имперского наблюдателя демон не собирался, но злость еще не полностью его покинула, а псион отнес отблески чувства к своей персоне. Ирисана в это время успокаивала телохранительниц. Девушки сидели на земле и, уткнувшись в дочь герцога, прятали текущие из глаз слезы. Выход из состояния ярости дался им очень трудно. «Сообщи дядюшке Терексу, что у нас все нормально, мы немного задержимся», — попросил Саш жену. Он точно знал, флайер имел достаточное количество систем оповещения и контроля, связанных со службой безопасности. «Что вы собираетесь делать?» С трудом вставая на ноги и слегка раскачиваясь, поинтересовался Лиман. «Есть у меня идейка. Нанести ответный визит, пока никто не разбежался», — скривил рот в злой улыбке Саш. От этой гримасы на псиона повеяло такой стужей, что он чуть снова не оказался на земле. Демон не обратил внимания на реакцию наблюдателя. Он смотрел на подстреленного пилота, лежащего в открытом люке оставшейся машины. При выстреле игольника Саш перевел оружие на сонные иглы, и теперь человека ждал срочный допрос. Привести пилота в сознание удалось быстро. Хотя аптечки егеря с различными медикаментами под рукой не имелось, биопояс из лиан прекрасно заменял все медицинские препараты. В свое время демон натыкал туда кучу инфомодулей, так что лианы легко справлялись с синтезом огромного количества ядов и антидотов к ним. Отрывать руки и разрывать тело пленника для доверительного разговора не пришлось. После обработки нескольких болевых центров он выложил ответы на все вопросы, даже не пытаясь что-то скрывать. Да это у него и не получилось бы. Саш контролировал правдивость ответов через эмоциональный слой астрала. Как оказалось, нападение подготовили республиканцы. Пленник не знал всех особенностей операции, но сказал достаточно для определенных выводов. Сашу немного повезло. Именно этот пилот должен доставить пленников в космопорт к республиканскому борту. Тот переправит их на торговый корабль, скоро стартующий по расписанию в республику. «Показаний одного человека недостаточно для захвата чужого судна силами безопасности», — неуверенно покачал головой Лиман, внимательно прислушиваясь к допросу. «А если будут два пилота и, возможно, еще несколько человек? Думаю, без специальных сил республики на борту бота не обойдется», — вопросительно взглянул Саш на псиона. «Если они останутся живы и их можно будет допросить, то должно хватить», — соглашаясь, кивнул Лиман. «Жить хочешь?» Задал Саш риторический вопрос пленнику. Для того ответ совсем не казался несущественным. Человек лишь энергично закивал, не находя слов. Общение с Сашем приводило его в ужас. Он единственный видел, что сотворили с нападавшими их объекты охоты. Компилота информацию не писал во время нападения. Кому хочется оставлять улики о таком происшествии? Пилот сам запретил запись, но собственную память он отключить никак не мог. Перед глазами у него еще долго будут стоять ужасные картины тел, разрываемых на части злобными фуриями в обличии красивых девушек. До космопорта добрались быстро. Пленник без возражений выполнял распоряжение Саша, выдавая нужные ответы на запросы руководителей операции. Флайер сходу влетел в открытый шлюз грузового бота. Лица людей, ожидающих пленников в трюме, расплылись в довольных улыбках, когда из флайера пилот вывел связанных Саша и Ирисану. Больше ничего сделать встречающие не успели. Они даже не заметили броска хищных нитей, отправивших их в царство Морфея. Взломать комбота, подменив в астрале модуль идентификации, для Саша проблем не составило. Дели и Кая быстро скрутили ничего не понимающих пилотов бота. Вряд ли руководство их вообще во что-то посвящало, не те фигуры. Лиман во время захвата бота отсутствовал. Он договаривался со службой охраны космопорта о захвате республиканского судна. Прав у имперского наблюдателя вполне достаточно для таких действий. Он вообще мог замещать герцога во время болезни или отсутствия в столице. Под руководством Лимана сотня хорошо вооруженных охранников космопорта загрузились в захваченный бот и при полном сотрудничестве пленных пилотов отправилась на республиканский корабль. Саш не собирался сам участвовать в штурме. Свою часть работы он выполнил, хотя и не так, как рассчитывал, но с хорошим результатом. Кроме того, ему стоит вернуться к дому герцога, где Роксана спасает отца Ирисаны. Передав пленных сотрудникам безопасности космопорта для дальнейших допросов, Саш с девушками уже на машине СБ полетели к резиденции. Заглянув в салон, где находились Роксина и герцог, Саш обнаружил нормальный процесс лечения. Фигуры мужчины и женщины, почти обнявшись, лежали на широком сиденье. Судя по их состоянию, процедура проходила вполне успешно. Кровь девушки уничтожила последствия действия яда. Раз процесс шел в правильном направлении, Саш не стал вмешиваться. Он уселся перед входом охранять парочку от слишком ретивых медиков. «Как там?» – кивнув на закрытую дверь машины, спросила Ирисана, с нетерпением ждавшая результатов осмотра. «Нормально!» – улыбнулся Саш и добавил для внимательно прислушивающегося Терекса. «Жить будут и даже долго. Скоро они!» – сбрасывая напряжение последних минут, поинтересовалась Ирисана. «Нет!» — усмехнулся Саш. «Почему?» — удивилась девушка. «Ха-ха-ха! Есть у меня большое подозрение, что процесс лечения затянется, а у вас вскоре появится новая герцогиня!» — рассмеялся демон, глядя на удивленную физиономию Терекса. «Ирисана, у Роксины произошла инициация, Саш?» «Именно. А мы теперь на собственном опыте знаем, как предпочитают реагировать разум и тела людей на этот факт, если есть такая возможность. Ирисана, они не удержатся?» «Саш, Роксине надо сбросить ярость. Что произойдет с твоим отцом, только предполагаю, но обмен кровью в момент инициации равнодушным его точно не оставит. Учитывая, на кого похожа Роксина, у них все получится. Да и привязка по крови сделает свое дело. Подозреваю, они сразу понравились друг другу. Так что новая мама у тебя точно скоро появится. Не сомневайся». «Ирисана, хорошо бы. Отец уже давно мучается без любимой женщины, а мать забыть никак не может. Роксина подойдет ему лучше всех». Роксина с герцогом выбрались из флайера часа через два. Живые, растрепанные и сильно смущенные. Саш оказался прав. Сошлось слишком много факторов, чтобы он мог ошибиться. Медики, принявшие их в свои руки, провели исследование и подтвердили их полное здоровье. К этому времени стало известно, кто и зачем планировал нападение на герцога и похищение его дочери. Слишком много лиц, владеющих значимой информацией, попало в руки службы безопасности. Резидент республиканской разведки ускользнул, но его сеть досталась имперцам. Терекс вместе с Лимоном носились по столице и корчевали корни заговора. Кого-то соседи купили, кого-то шантажировали, но в случае удачи операции по устранению семьи герцога от руководства провинции, во многие высшие органы власти враги собирались пропихнуть нужных людей. Империя с республикой обменялись очередными нотами протеста, и на этом все закончилось. Развязывать войну никто не стал. Подумаешь, провалилась очередная операция неприятеля. «Бывает».